Глава 41. Рузана сидела в кабинете следователя и прикладывала платок к глазам, вытирая слезы, которые не могла сдерживать. «Найдите того, кто сделал это, Игорь Анатольевич», умоляла она следователя Парфенова, которому поручили вести дело погибшего Артурчика. «Я больше жизни любила мужа и теперь не знаю, как мне жить без него дальше». «Ваш супруг был известным в городе ресторатором», — спокойно заметил Парфенов, делая пометки в блокноте с кожаным переплетом. «А у богатых людей всегда есть завистники и враги. Попробуйте вспомнить. Может быть, муж говорил вам о том, кто ему угрожал?» «Я ничего не знаю», — покачала она головой и отвела взгляд в сторону. «Понимаете, я никогда не вмешивалась в дела моего супруга. Он все делал сам. И меня это вполне устраивало». «Рузана Георгиевна», Парфенов внимательно посмотрел на сидевшую перед ним расстроенную женщину. «Я понимаю, что это тяжелый момент для вас, но нам очень важна ваша помощь. Расскажите, пожалуйста, что вам известно о случившемся. Если хотите, я помогу вам наводящими вопросами. Кто сообщил вам о трагедии, произошедшей с вашим мужем?» «Мне позвонили». Рузана потерла лоб ладонью. «Я не могу сказать, кто сделал это, но голос показался мне знакомым. Да, я точно где-то слышала его». «Вам звонил мужчина или это была женщина?» — спросил Парфенов. «Женщина», — кивнула Рузана. «Понимаете, у меня очень сильно болела голова, и я, выпив таблетки, уснула. И проснулась только, когда услышала звонок телефона. Мне коротко сказали, что моего мужа больше нет, и положили трубку». «Значит, вы были дома в момент гибели вашего супруга?» Парфенов старательно пытался заставить вдову Артурчика вспомнить все до мелочей. Рузана кивнула и снова поднесла платок к глазам. «Простите, я просто не могу привыкнуть к мысли, что...» Она оборвала сама себя на полуслове и заплакала. А когда успокоилась, снова извинилась за свое состояние. «Давайте вернемся к окружению Артура Эдуардовича», — предложил Парфенов. «Что тревожило вашего мужа в последнее время? Может быть, были ссоры, конфликты с кем-то? Он рассказывал вам о своих делах?» Рузана вздохнула. «Нет. Артур всегда оберегал меня от малейших волнений. Хотя как-то он обмолвился о том, что кто-то очень настойчиво хочет купить у него ресторан. Но Артур, разумеется, отказал». «Имя вспомните?» — уточнил Парфенов. Женщина задумалась, потом качнула головой. «Нет, муж мне не говорил». «Простите, я могу идти? Мне нужно заняться организацией похорон». Она поднялась, но Парфенов жестом усадил ее на место. «Еще несколько вопросов, и я отпущу вас. Вы сказали, что вам звонила женщина. Извините меня за прямолинейность, но я обязан уточнить этот момент. Рузана Георгиевна, у вашего мужа были любовницы?» Слезы на глазах женщины мгновенно высохли. Она вспомнила об Эвелине, и краска бросилась ей в лицо. «Ну, конечно. Вот кто мог быть причастен к гибели Артура. Беременная от него бесстыдница. Дрянь, который решил разбить их семью». «Рузана Георгиевна, вы меня слышите?» — спросил ее Парфенов. «Вам плохо? Может быть, пригласить врача?» «Нет, что вы, Игорь Анатольевич», — махнула рукой Рузана. «Не надо». «А по поводу любовниц?» «Да, есть одна женщина, которая хотела бы нашего с Артуром расставания. Бессовестная такая. Она завидовала нам и сделала все, чтобы забеременеть от моего мужа. Кажется, ей скоро рожать». «Имейте в виду, если она докажет, что ребенок от Артура Эдуардовича, вам придется делить с ней наследство?» — сказал Парфенов. «Рузана Георгиевна, вы понимаете, о чем я говорю?» «Я обычная домохозяйка, а не какая-нибудь бизнесвумен», — вздохнула она в ответ. «И ничего не смыслю в серьезных делах. Но я вас поняла. и попробую как-то решить этот вопрос. Смерть моего мужа — это не случайность. Я никогда не поверю, что он мог сам покончить с собой. Просто кому-то захотелось получить его бизнес. И я не удивлюсь, если это все ради денег подстроила именно Эвелина. Юля стояла у входа в отделение милиции, нервно сжимая в руках свернутый листок с записанными данными на Никиту Синельникова. Она все-таки решила добиться правды и снова пришла в милицию с просьбой разыскать Никиту. Однако ее даже не стали слушать, потому что она была Синельниковым всего лишь соседкой, чужим человеком, который не имел права заниматься такими вопросами. Юля растерянно смотрела по сторонам, как вдруг заметила вышедшего из здания милиционера и сразу узнала его. Это был Сергей Сотников, который тоже увидел Юлю и сразу же направился к ней. «Юля, что ты здесь делаешь?» «Мне нужна твоя помощь, Сережа», — вздохнула она, протягивая ему свой листок. «Ты не мог бы разыскать Никиту Синельникова?» «Вот, здесь все написано. Он пропал. Его сын, он совсем маленький. И ему нужен отец. У мальчика больше никого нет». «Юля, давай по порядку», — попросил ее Сотников. «Если честно, я пока ничего не понимаю». Юля принялась рассказывать все, что знала, и он ни разу не перебил ее, а потом кивнул. «Хорошо, я постараюсь помочь. Дам тебе знать, если что». Юля благодарно улыбнулась ему, но вдруг растерялась, заметив пристальный взгляд Сергея. «Ответь мне на один вопрос», — сказал он. «Только честно. Между тобой и этим Синельниковым что-то есть? Почему ты так беспокоишься о нем?» «Между мной и Никитой ничего нет. Просто мне жалко его ребенка. Он сейчас живет в Заре со своей прабабушкой. Она хорошая женщина, но возраст. Ты же понимаешь». Юля пожала плечами и натянуто улыбнулась. «Хорошо, Юля. Я помогу, если все именно так, как ты говоришь». Сергей глубоко вздохнул, его взгляд смягчился. «Спасибо тебе, Сережа». Юля коснулась руки Сотникова. «Спасибо тебе за все». Эвелина стояла у плиты и готовила обед, поджидая Юлю с работы. Она была благодарна подруге за все и старалась хоть как-то помогать ей и занимала себя работой, чтобы не думать о том, что не давало ей покоя ни днем, ни ночью. Юля пыталась уговорить ее не отказываться от малыша. Утверждала, что не оставит ее и всегда поможет. Но Эвелина уже приняла решение и не собиралась от него отступать. Она всю жизнь была несчастной. Так пусть этот ребенок узнает, что такое быть счастливым. Когда придет время рожать, Эвелина попросит врачей, чтобы они не показывали ей его. Это ни к чему. Она постарается быстро обо всем забыть. И, может быть, когда получит деньги, навсегда уедет отсюда. Голова Эвелины закружилась то ли от запаха жареных ножек буша, как в народе называли куриные окорочка, поставляемые из-за границы, то ли от духоты, густеющей в крохотной кухне. Эвелина потянулась, чтобы открыть форточку. Однако внезапно она почувствовала, как по ногам потекла теплая жидкость. И тут же откуда-то изнутри пришла боль, которая сегодня почти не отпускала ее. Эвелина принесла тряпку и вытерла образовавшуюся на полу лужицу. Схватки усиливались, и боль то отступала, то становилась нетерпимой. Эвелина оперлась рукой о стол, пытаясь отдышаться. «Не может быть», — подумала она. «Я должна рожать только через неделю». «Ой, мамочки, неужели началось?» Очень скоро терпеть боль стало невозможно, и Эвелина вышла на лестничную площадку, чтобы спуститься вниз и ехать в больницу. Но едва за ней захлопнулась дверь Юлиной квартиры, как новый приступ боли заставил ее закричать громко и протяжно. Собрав все силы, Эвелина спустилась на этаж ниже и там столкнулась с небритым мужчиной в майке и трико. «Это вы кричали?» — спросил он, откусывая яблоко, которое держал в руке. «Помогите, пожалуйста», — простонала Эвелина. «Мне очень плохо». «Эй, ты что, рожать собираешься?» Мужчина выронил огрызок яблока и подхватил Эвелину, не позволяя ей упасть. «Да, Схватки пошли. Дома никого. Телефон далеко. Пожалуйста, помогите. Ответила она, вздрагивая от боли. Паша, что там? Из квартиры выглянула моложавая женщина. Кто кричал? Женщина рожает, ответил ей Павел. Мам, я отвезу ее в больницу. Скорую не дождешься. А моя машина у подъезда. Эвелина задышала быстро и часто. «Не волнуйтесь, милая», — попыталась успокоить ее мать Павла. «Потерпите. Сейчас мой сынок отвезет вас в роддом». «Паша, ну что же ты стоишь?» Ошеломленный Павел повел Эвелину вниз по ступенькам. А когда усадил в машину, рванул с места так, что прохожие шарахнулись в разные стороны, едва не угодив под колеса его «Жигуленка». Но Павлу было уже все равно. По дороге Эвелина несколько раз теряла сознание. Схватки сжимали ее все плотнее. И Павел, нервно оглядываясь, неумело пытался поддерживать ее. «Почти приехали», — говорил он. «Потерпите еще немного. Ну вот мы и на месте». В приемном покое Эвелины занялись врачи, и Павел хотел уйти. Но его остановила медсестра. «Куда же вы, папаша? Давайте-ка я запишу ваше имя и телефон. Как зовут вашу жену? Где ее документы?» «Я не знаю», — пожал плечами Павел и попытался оправдаться. «Я не муж, я просто сосед». Медсестра нахмурилась. «Никуда не уходите, подождите тут». Павел покорно сел на банкетку у стены и принялся ждать, сам не зная чего. А в родильном отделении началась какая-то суета, и кто-то из врачей вышел к Павлу. «Роды осложненные. Нужно решить, кого спасать в первую очередь, мать или ребенка». Павел почувствовал, как сердце остановилось. Он не мог поверить своим ушам. «Я не знаю», — воскликнул он, вскочив на ноги. «Спасайте обоих, вы же врачи!» «Подпишите документы», — сказал ему доктор и добавил. «В приоритете жизнь и здоровье матери. А теперь ждите». «Да я же просто сосед!» — простонал Павел и упал на банкетку, потому что ноги отказывались держать его. Леня Смит увидел входившего в кабинет Захара и внимательно посмотрел на него. «Ну?» «Она сделала все как надо», — ответил тот. «Я видел сам. Свидетелей нет». «Да», — усмехнулся Смит. «Когда тебя загоняют в угол, ты сделаешь что угодно. Сегодня же приведи ее ко мне. Я лично поблагодарю ее за ресторан Артурчика, который теперь перейдет ко мне. А потом я скажу, что нужно делать». «Эх, Артур, Артур! А ведь я предупреждал его, чтобы он завязывал со своими бабами. Не послушал. И теперь будет кормить червей. А мог бы жить, если бы не перешел ей дорогу. И ведь никто не подумает на нее. Эх, молодца! Даже жаль, что теперь придется убрать и ее. Ты меня понял, Захар?» «Понял», — кивнул тот и вышел из кабинета.